Конец оппозиции. Ну, кажется, назрело, сказал Заебан и запил сказанное стаканом под ибанской сивухи. И крепко же, сволочь. А вот что значит за граница. И все-таки наша ибанючка шире, сказал Запиранг 21. Конечно, назрело, сказал Запиранг 11, хотя понятия не имел, о чем идет речь. Этого не знал и сам Заебан. Но именно в этом-то и заключалась мудрость дуболектики. Назрело, заорали народные массы снизу, назрело, и начали почин, подхваченный инициативой сверху. Чтобы ускорить наступление от того, что назрело, а то, что это назрело, ни у кого не вызывало сомнений, решили по инициативе снизу и почину сверху, которые потом поменялись местами, а потом опять поменялись местами, образуя монолитное единство. Одним словом, решили ввести режим экономии. «Продукты стоят чрезмерно дешево», — сказала спиночесальница. «Верно», — сказал Заебан. И, идя навстречу пожеланиям трудящихся, повысили цены на продукты. «Мяса слишком много жрем», — сказал задализатор. «А, верно, верно», — сказал Заебан, — «и из магазинов исчезло мясо, которое еще с прошлого года собирались пустить в продажу, но своевременно не успели, так как его не было уже за год до этого». «Масла слишком много лопаем», — сказал хлеборуб. «Верно», — сказал Заебан, — «и вскоре обнаружилось некоторое несоответствие чрезмерно высокого жизненного уровня и несколько отстающих возможностей его удовлетворения». «Надо честно признать», — сказал Заебан, — «что опережаем. Надо, короче говоря, по просьбе интеллигенции решили сократить подчасовиков и полставочников низшего ранга и оппозицию уволили». В газетах печатали статьи о том, что благодаря этим мудрым мероприятиям жизненный уровень трудящихся резко повысился. Про оппозицию забыли, как забыли зарыть яму под окнами дома, в котором жил болтун. «А, не беда», — сказал учитель, — «у меня теперь будет еще больше свободного времени для творческой работы». «Отличительная особенность нашей жизни», — сказал Заебан в речи по поводу приближающейся второй ступени псизма, — «это неудержимая динамика. Мы идем вперед, намного опережая свой зад».